Вечера. Бес вечерний сердце жжет и тянет, горестную ссадиную старой расстилается воспоминанием, соблазняет суетою неизжитой. Волошин. Глава первая. И вот снова катится и грохочет под моими 15 этажами Бродвей, и после отшумевшей в моих ушах северной тишины я слушаю грохот его почти с умилением, потому что контрасты — враги однозвучности, а однозвучность — враг вдохновения. Этот нижний кусок Бродвея, где я живу, узок и неказист, но впадает в него зеленая деревня, как я произвольно называю нью-йоркский богемный район, населенный теперь весьма разномастным людом. Когда раза два-три в году раскидывается в нем морской звездой самодельная выставка, лучи ее добираются и до меня, и я с балкона в бинокле разглядываю примостившиеся вдоль тротуаров картины и рядом на складных стульцах скучающих их творцов. К зеленой деревне по духу и место жительства принадлежит эссеем, здешний мой друг, эссеист и художник, критик, мыслитель, бродяга и пьяница, а по совокупности всех этих примет — золотой осколочек той русской неповторимости, которую называют интеллигенцией, которую в последнее время чуть ли не принято поносить, но которая одна только и представляет творчески и духовно весьма смутное понятие «Россия». Сэм, он из Семена, сам из Москвы, а профессиональная его многоликость — от природной щедрой одаренности. Здесь, в завершении моих записок, он — важное живое звено, без которого мне, пожалуй, и нечего было бы досказывать. Написав эти строки сию минуту, чувствую некоторую их стилевую прыть, которая, может быть, от бессознательной неохоты возвращаться к трем последним моим северным дням, о которых необходимо все же рассказать, хотя бы и самыми безрадостными словами. Да, потому что, отзвонив в местном аэропорту свой полет, ждал 3 утра и 3 дня телефона от Ии, и 3 ночи ее самое ждал, не присев за машинку ни разу, с таким колотящим изнутри ожиданием, какого никогда не знавал раньше. А на 4-е утро пришла моп. Садясь и закуривая, кружным взглядом зацепила и бутыль с виски на краешке бара, и пузырек с успокоительными каплями на столе, и нахмурилась. А когда стала выдувать гейзерчиками дым к потолку, я понял, что пришла не только ради опеки, но и с чем-то ошеломительным, что легче выговорить при встрече, чем по телефону. «Новости об Ии», — начала она небрежно. «Она сейчас в Ка, у родителей. Но там поймали ее киношники, те, которые делали известный нам с вами фильм. Их там целая бригада молодежных кинозвезд без предрассудков. И представьте, устраивают как раз фестиваль, и чуть ли не приз присужден ей и ее напарнику». «Это какому же?» «Ну, тому, в Полянке, которого вы окрестили Ванькой Ключником. Она теперь с ним». «Вы машину свою, верно, сдали?» «Когда летите?» — спрашивает она, сделав паузу и нагнав к потолку целую перину дыма. «Мы с Пьером хотим устроить вам прощальный ужин и отвезти на аэродром». Покуда она говорила, я гадал про себя, рассказала ли ей Ия о том, что приходила ко мне. Позже выяснилось, что нет, но сейчас я ломал голову. Когда я лечу? Сегодня же вечером, если будут места. В мемуарах говорят, надо как на исповеди, иначе чуть что утаил фальшь. Свою нью-йоркскую смуту в первые 2 недели после возвращения с севера я рад был бы утаить, но как? Она трепала меня вечерами, особенно без снисхождения. Днем удавалось еще работать, но после сумерек, которые предательски начинались все раньше и раньше, некуда было от нее деться. Вечера выворачивали меня наизнанку, во вчерашнее, которым был одержим. Я привел выше в эпиграфе волошинские строчки о бесе вечернем, который жег воспоминания. Жег он и меня. И я вспоминал, вспоминал. Такой, например, эпизод, которого не привел раньше из-за отвлеченности темы, но который ожил во мне после одного концерта в филармонии. Мы припозднились однажды с Ией за переводом какого-то трудного бунинского пассажа, и пошел дождь. Пережидая его, продолжали работать в будке, а когда кончили, снова зашли под зонт. Было все необыкновенно мягко и влажно, и дымчато, и чуть печально, как бывает, по моим наблюдениям, только у этих северных морских берегов. Было еще далеко до сумерек, но пронизывал тучи, за которыми собиралось садиться солнце, и другие, текшие по потушенному уже небу, почти вечерний фарфоровый свет. Я вспомнил вдруг, что у меня давно дежурил в будке рекордер с записью 6-й симфонии Чайковского, которую непременно хотел проиграть, и, но ждал как раз такого вот бессолнечного и незнойного окружения. «Что ж, давайте», — сказала она. «Я понимаю, что это в воспитательных целях и в отместку за то, что назвала его музыку кондитерской. Боюсь, что по-иному вряд ли пойму. Может, сперва расскажете суть?» Я пробую рассказать и произношу предлинный вступительный монолог, про себя удивляюсь терпению, с которым она его выслушивает. «Человеческое отчаяние при расставании с жизнью, — говорю я, — в этой симфонии передано как нигде. Это некий предсмертный душевный скрежет. Ту новейшую музыку, которую недавно здесь вы так защищали, надо отвергнуть прежде всего за бессловесность. Из человечески внятной речи в ней одни междометия, рык, рев, грохот нерасчленимых звучаний и шумов. В подлинной музыке вам слышен ее язык. Иной раз одна лишь единственная музыкальная фраза дает ключ. С примерами нелегко, но вот хотя бы лирические сцены по Евгению Онегину. О них, помнится, вы тоже как-то отозвались пренебрежительно. Роман трагической темы. Три героя, три несчастных судьбы. И вся бытийная его суть у Чайковского в одной фразе финала, порученной Татьяне и Онегину вместе. Это ступенчатый такой антиклимакс, мелодия, скользящая вниз. Подставлены пушкинские слова, но если б их и не было, все равно бы до нас дошло. А счастье было так возможно, так близко. К шестой симфонии текста нет, но как внятно слово. Я прокручу только вторую половину. Там в финале одна знаменательная ключевая фраза, в которой вся суть вещи, ее мысль, биение сердца и плач. Она звучит в повторах 12, кажется, раз. Тоже спадом вниз, с таким изнемогающим выдохом отчаяния. Но это в конце. А сперва вы слышите, как шумит вокруг вас жизнь. Речитатив движения, шаг, рысь, ход поезда, топот толпы. Ближе, ближе. Горны вопят где-то за стеной, за вашей дверью. И это не просто движение, это что-то наступает на вас. Чужеродное, вызывающее, иступленное. Это угрозы, как щелк бича, сверху вниз, сверху вниз. Все замирает вокруг, затаивает в ужасе дыхание, и тогда, если подставить слова, о расставании с жизнью, смерть, я твой голос слышу. Потом идет, будто много раз повторенное, зачем? Не надо. Зачем? И на звуковых спадах уже слышна поступь смерти, ее приближение. Взмет вверх, как глаза к небу, когда набирает полную грудь воздуха, и снова отчаяние. О, расставание с жизнью! И дальше вы уже слышите, как откипает жизнь, как отлетает последний вздох. Я навсегда запомнил этот необычный концерт. Звуки, смягченные как педалью полусумеречным влажным воздухом и прибитые дождем дюны вокруг. И самое Ию. Под почерневшим от дождя зонтиком сидит она сперва со складкой на переносице. Доставлю, мол, вам удовольствие, так и быть. А потом к финалу неожиданно для меня включается целиком в эту почти мистическую мозаику звуков. Я вижу, как поводит ее к ряду несколько раз в такт скрипичным пронзительным взлетом и отжимает краску со щек. «Страшно», — говорит она полушепотом. «И знаете, это словно бы обо мне. В общем, почти убедили. Спасибо. Я записываю на свое конто эту маленькую победу.